Бенедикт едва заметно улыбнулся. «Что ж, Норрис, я счастлив, что ты уже достиг зрелого возраста. Нам не нужно ждать, когда тебе исполнится столько-то лет. А теперь я хочу, чтобы ты знал. Я намерен попросить тебя, как старинного друга семьи, войти в состав нового правления Луизы Тауэрс, как только будут завершены все формальности по учреждению компании как самостоятельной организации. Ничто не могло доставить мне большего удовольствия, чем это решение. Я собираюсь сохранить за собой кресло председателя, а Луиза будет официально признана президентом компании. А чтобы дирижировать оркестром, сегодня я прошу тебя принять пост главного исполнительного директора Луизы Тауэрс». Норрис надеялся, что испытываемое им потрясение не написано у него на лице. «А Луиза знает? Хочет этого?» К великому облегчению Норриса Бенедикт широко улыбнулся, потом рассмеялся, как будто услышал хорошую шутку. «Конечно, приятель, конечно, хочет. Она в восторге, и мы оба нисколько не сомневаемся, что нокаутируем конкурентов и займем первое место в этом десятилетии». Норрис ответил Бенедикту такой же улыбкой. Это был нелегкий шаг для Бенедикта Тауэрса — решить назначить его исполнительным директором чего-либо, носившего фамилию Тауэрс. Если ему удастся занять оба места, Чарльза и Римера, а он не сомневался в своих возможностях, он станет еще богаче, чем даже сейчас, и тогда он уйдет на покой через несколько лет и отправится в кругосветное плавание со своей женой, которую он до сих пор называл своей девушкой. «Тебе известно, Чарльза получил изрядное наследство от матери». Норрис удивился, услышав, что Бенедикт снова заговорил о Чарльзе. Возможно, для того, чтобы оправдать то, что он только что сделал, лишив Чарльза всякого доступа к столь любимому им косметическому бизнесу. Бог знает, чего еще там лишили его, если говорить о частном завещании Бенедикта. В полном молчании Бенедикт продолжал. Если он не разорится на Уолл-стрит, он спокойно может взять свои деньги, когда захочет. Я лишь хочу удостовериться, что не облегчил ему задачу сейчас — субсидировать врага моей жены. Когда я увижу, что эта опасная связь прекратилась, тогда я опять начну признавать его своим сыном и наследником. Если она когда-нибудь прекратится... Он тяжело вздохнул. Снова никто не издал ни звука. «Ладно, Норрис, я думаю, это все. Вон та штука...» Он указал на другую объемистую пачку документов у себя на столе. «Мое частное завещание. Я должен обсудить сейчас кое-какие пункты с Филлипсом». Уходя, Норрис слышал, как Бенедикт сказал с большим энтузиазмом. Последнее время ему совсем не свойственно. «Это не займет много времени, верно, Филлипс? Я собираюсь сам заехать за детьми и свозить их сегодня днем на новую фабрику готовой продукции Луизы Тауэрс в Нью-Джерси. Я не могу вести их рано утром, знаешь ли». Меньше года понадобилось Чарльзу, чтобы признать, что интуиция не обманула его с самого начала. На Уолл-стрит у него нет будущего. Он скучал по своей прежней работе в косметическом бизнесе. Это занятие отвечало его природным склонностям. И теперь, учитывая, что Луиза Тауэрс недавно превратилась в самостоятельную компанию, его интересовало, нет ли у него шанса вновь возглавить международный отдел компании, при условии, что ему не придется слишком часто сталкиваться с Луизой. И в этом отношении он тоже себя успокаивал. Возможно, после всего случившегося к ней вернулся рассудок. Может быть, постыдный эпизод в его кабинете как-то связан с менопаузой или прочими непонятными вещами, которые происходят с женщинами ее возраста. Он пригласил Норриса на ленч, намереваясь посоветоваться с ним, и когда они перешли к кофе, тот сказал ему без предисловий, что если Чарльз захочет вернуться в фирму Луиза Тауэрс, то без сомнения ему поставят некое условие. «Ты знаешь своего отца. Он слишком остро реагирует на определенные вещи, излишне строг к некоторым людям. Однажды, приняв решение, он ни за что его не изменит. А он решил, что Наташа — источник неприятностей, причина твоего ухода из компании, причина многих неурядиц. Я не хочу во все это вникать. Откровенно говоря, я не знаю подоплеку разрыва и знать не хочу. Но я уверен, что Наташа не сможет по-прежнему быть частью твоей жизни, если ты вернешься в компанию. Чарльз взорвался. Прошло время, когда отец диктовал мне, что мне делать со своей личной жизнью, и, возможно, с профессиональной карьерой тоже. Он встал, холодно пожал руку Норрису и удалился. Норрис не обиделся на него. Он знал, что поступил правильно, заговорив о Наташе. Осенью 1973 года, после ленча, сдобренного изрядным количеством бренди, Бенедикт поделился с Чарльзом некоторыми своими планами относительно будущего компании Луизы Тауэрс после своей смерти. «Ты поторопился уйти, Чарли, мальчик мой», — сказал Бенедикт, расслабившись, небрежно откинувшись на спинку стула, словно ничего на свете его не заботило. «Я должен сохранить компанию для следующего поколения». Он с грустной задумчивостью посмотрел на сына. «Знаешь, все это в конечном счете перейдет к Кику. Если бы ты держался за фирму, она могла бы стать твоей. Но у тебя извращенные ценности. Ты слишком долго путался с этой женщиной. Это было слишком». Чарльз вскочил, красный и разъяренный. «Я держался за фирму? Да я бы ворачивался наизнанку ради компании, а ты пальцем не пошевельнул, чтобы прекратить досужие глупые сплетни. Ни ты, ни Луиза не сделали ничего достойного, чтобы остановить угодливых». «А пошел ты к черту!» Его отец пролил бренди на стол. «Иди к черту со своей чешской потаскухой!» Он закрыл глаза. Казалось, он не отдает себе отчета в том, что говорит. Сьюзи была права. Чешское вторжение. Но Чарльз не собирался больше выслушивать его. В тот вечер Чарльз впервые не остался глух к планам Наташи на будущее, о котором она часто говорила, о будущем, которое они могли разделить в профессиональной области, если уж им не суждено этого в личной жизни. У него были деньги из наследства матери. Даже если он никогда больше не получит ни цента от отца или Towers Pharmaceuticals, он был в состоянии начать собственное дело. Всего лишь маленький салон косметических средств для ухода за кожей с хорошо организованным чистым цехом и добросовестным обслуживанием, мечтательно говорила Наташа, как она уже не раз делала раньше. «Только оглянись вокруг. Американской женщине так нужна помощь. Не всем по карману модные универсальные магазины, институты, щеголяющие высокими ценами. Мы можем найти что-нибудь скромное, что-то такое, что уже продается в больших магазинах, как вы говорите, на массовом рынке, вроде формулы 405. Одно специализированное средство по уходу за кожей, нечто, на основе чего мы сможем потихоньку открыть свое дело. Мы сможем это». Чарльз слушал сквозь туман боли, но какая-то частица Наташиного воодушевления и убежденности проникала сквозь завесу. Приходится признать, что после смерти Сьюзен, вместо того, чтобы сблизиться, они с отцом стали почти чужими друг другу. Что касается Луизы, однажды потерпевшей поражение, дважды отвергнутой, он никогда не сможет попросить ее помочь ему. И, конечно, Наташе, в той или иной форме. Он никогда не рассказывал Наташе о сцене с Луизой в своем кабинете. И никогда не расскажет. Это доказывало только одно. Наташу явно никогда не примут в семью Тауэрс. Луиза уж об этом позаботится. Он снова вспомнил слова отца, сказанные после ленча. Они ярко запечатлелись в его памяти. Неужели отец так его ненавидел? Чарльз попытался сосредоточиться на Наташиных словах. В этом был смысл. Очевидно, он никогда не сможет соперничать с косметической компанией собственной семьи. Но массовый рынок, где Луиза Тауэрс никогда не была и не будет... Почему бы ему не попытать счастье там? Если он своими силами добьется успеха, вероятно, отец признает, что его сын чего-то стоит. Тогда однажды этот мост соединит их. Он взял в ладони серьезное Наташино лицо. Ее кожа напоминала бархат, бархатный персик. Он проделал дорожку языком по ее лицу, наслаждаясь тем, как она изгибается от удовольствия, предвкушая, как она скоро будет извиваться в его объятиях. Он никогда ничего не обещал ей, и она никогда ничего не требовала от него. Он утешал ее, когда она оплакивала Кристину, которая росла без матери в коммунистическом аду Праги. Она утешала его, когда он оплакивал потерю своей семьи. «Завтра», — сказал он с уверенностью, которую не испытывал, «завтра мы начнем закупать все необходимое для маленькой компании по уходу за кожей». Когда ее лицо просияло, он передразнил ее. «Маленького салона косметических средств для ухода за кожей для массового потребителя». Токио, 1976 год. На высоком стуле, который принес ухмыляющийся и в то же время явно испытывающий почтение служащий магазина, важно восседал юный джентльмен, приходившийся по странному сочетанию одновременно и приемным сыном, и внуком по мужу самой важной почетной гостьи, мадам Луизе Тауэрс. По бесстрастному выражению лица Кика, а это был он, было непонятно, одобряет или не одобряет юноша церемонию открытия, что с точки зрения японских сановников отвечало правилам этикета. Владельцы колоссального универсального магазина «Такашимая» с такими же ничего не выражавшими лицами и их жены в изысканных кимоно, стоявшие на шаг позади мужей, негромко зааплодировали, когда Луиза перерезала белую шелковую ленту, опоясывавшую первый институт красоты Луизы Тауэрс и отдел магазина в Японии. Несмотря на то, что Кик признавал, как очаровательно выглядела Лулу в светло-бирюзовом шелковом костюме, туфлях в цвет костюму и маленькой шляпке с вуалью, в глубине души его воротило от лицемерия всего происходящего. Для поездки дед лично составил для него отдельный план, дабы внук мог лучше познакомиться с Луизой Тауэрс. Выполняя один из пунктов этого расписания, ему пришлось встать ни свет ни заря, чтобы встретиться с Даги Фассефом, шефом отдела творческих композиций компании, и выяснить, все ли сделано для успешного проведения церемонии. Теперь он знал, как будто его это волновало. Почему кожа Лулу источает почти мертвенно-бледный лунный свет, когда она поворачивается лицом к аудитории? Даги сказал ему, что японские женщины страстно мечтают сделать свою кожу безупречно белой и готовы выложить за это сколько угодно йен. Кик также знал, почему на бирюзовом костюме Лулу не появилось ни единой морщинки, хотя она в нем уже намного больше часа. Это чудо стало возможным благодаря свету двух вольфрамовых прожекторов, на установку которых ушла целая вечность, начиная примерно с 8 часов утра. Сейчас их свет, проходивший сквозь специальный задник из совершенно белой невидимой бумаги, создавал тот самый необходимый драматический эффект, отбрасывая тени на две колонны, специально воздвигнутые к церемонии открытия, чтобы натянуть белую шелковую ленту перед институтом. И еще, как объяснил Даги, прожектора очаровательно подчеркивали линии скул мадам Тауэрс. «Очаровательный» было одним из любимых словечек Даги. Кику пытался взглянуть на часы так, чтобы никто не заметил. Он положил левую руку на колено. «Пропади ты пропадом!» Рукав закрывал циферблат. Если бы он догадался посмотреть, когда вставал, чтобы присоединиться к аплодисментам. Но он этого не сделал, а дед слишком хорошо вдолбил ему свою лекцию о том, как важен в Японии язык жестов и правильный контакт глаз, чтобы он сейчас забыл об осторожности. Кик поступил так, как он частенько делал, чтобы скоротать время на бесконечных официальных мероприятиях Тауэрс. Он начал вести воображаемую беседу с директором Такашимая, который сейчас произносил очередную высокопарную приветственную речь. которую мучительно долго переводили на корявый английский. «Ты, глупый желтолицый маленький жучок», — говорил про себя Кик, — «неужели ты не знаешь, откуда на самом деле взялся крем от морщин, который ты будешь продавать? Сделан специально для тебя из водяных лилий, выращенных для Луизы Тауэрс монашками из ордена молчальников во Франции. Как бы не так, на самом деле он сделан на фабрике Towers Pharmaceuticals в городе Элизабет, Нью-Джерси». Хотя мальчик оставался совершенно неподвижным, его темно-голубые глаза сверкали, обегая длинную покорную очередь женщин-покупательниц, окруживших новый институт Луизы Тауэрс. Казалось, те внимали каждому слову, дожидаясь долгожданной минуты, когда смогут сделать первые покупки. «Ну а вы, мои узкоглазые друзья, разве вы не знаете, что сделать жирную смягчающую помаду, которую вам не терпится купить за $5? Или сколько это там у вас на ваши паршивые деньги? Стоит всего 10 центов». Лулу почувствовала, как ему тяжко сидеть здесь, и понимающе улыбнулась. «Так вот он, Кик, не намерен доставлять ей удовольствие», улыбнувшись в ответ, хотя знал, что не ее вина, что он торчит здесь, на этом утомительном мероприятии в душном универсальном магазине Токио, вместо того, чтобы купаться в проливе Зунд или ловить рыбу в Мэне с кем-нибудь из своих лучших друзей из Делтона. Не ее вина, что дед вынужден был улететь домой, потому что дяде Леонарду стало хуже. И все равно он обвинял Луизу точно так же, он знал это наверняка, как ее обвинила бы его мать, потому что она существовала, потому что она построила Луизу Тауэрс, потому что теперь, когда дядя Чарли порвал все отношения с компанией и, что еще хуже, понукаемый всей родней, начал свое дело, все мечты его деда о будущем связаны с ним и в меньшей степени с его сестрой Фионой. Это так нечестно. Кик незаметно поерзал на стуле, так как теперь, опять через переводчика, Луиза начала произносить речь, слава богу, последнюю на сегодняшний день. «Я счастлива сообщить вам, что на этой неделе Ее Королевское Величество, принцесса Чичибу, невестка вашего великого императора Хирохито, окажет честь фирме Луиза Тауэрс, посетив с королевским визитом первые производственные цеха нашего нового института в Японии, в Готэмбе. Чтобы отпраздновать это великое событие, власти города Готэмбы проложили новую дорогу от главной автострады до нашей фабрики». Опять лицемерие. Кик знал, поскольку слышал не один разговор на эту тему, что его всемогущий дед подкупил власти Готэмбы, чтобы они провели крошечный отрезок дороги. А, ладно, какое ему до этого дело? Ой, нет, что это Луиза говорит? Она говорит то, о чем он умолял ее никогда не говорить. Хуже того, она простирает к нему руки в духе Примадонны, так что совершенно невозможно не послушаться ее призыва выйти к ней на свет вольфрамовых прожекторов. Мне хотелось представить вам всем юное поколение мужчин рода Тауэрс, мой сын, Кристофер Тауэрс. Как она смеет называть его своим сыном? Тем не менее он поклонился, как учил дед. Только один вежливый поклон в знак уважения. По всей Японии ты увидишь мужчин и женщин, которые разыгрывают из себя полных идиотов, стараясь перекланяться друг к другу. Но не забывай, сынок, это для японцев, для американцев только один поклон. До конца пребывания в Токио Кик держался с Луизой нарочито холодно. Не имело значения, что она извинилась и сказала, что Кика представили по настоянию его деда. Вероятно, все так и было. Однако это не помешало ему сказать по телефону своей сестре. Он звонил ей каждый день, гостившей у пар Добсонов в Нантукете. Мама была права. Никогда нельзя доверять Лулу. Именно тогда, когда думаешь, что все в полном порядке, бац! Она нарушает обещание, и земля уходит прямо из-под ног твоих. Бенедикт знал, Марлен никогда не позвонила бы ему в Токио, если бы положение не было действительно серьезным. Рак у Леонардо обнаружили год назад, и первое время после операции все думали, что обойдется. Да у него молодости в 10 раз больше, чем у меня. Я уверен, он справится с этой дрянью, не раз повторял Бенедикт своей невестке, когда они получали очередные сообщения о состоянии ее мужа. Он не понимает, что даже говоря о моем Леонарде, всегда думает о себе, вздыхала Марлен. Господи, что с ней станет? Она собственными глазами видела, каким неумолимым может быть Бенедикт Тауэрс с тем, кого, по идее, должен любить больше всех на свете, с Чарльзом, собственным сыном. Если с ней не будет Леонардо, захочет ли Бенедикт по-прежнему обращаться с ней как с родственницей? Разумеется, она знала, что Леонард обеспечил их с Зоей материально. Ей никогда не придется беспокоиться о деньгах, но тоскливое вдовье одиночество заставит ее осознать, что сама по себе она не представляет никакого интереса, только как миссис Леонард Тауэрс.